Глава 32. Сесили медленно вела машину по темной Мейн-стрит, поскольку теперь, покинув Эбботсли, была не вполне готова появиться в Дипсайде. Она хотела уехать до возвращения родителей, не желала с ними пересекаться. Однако Сесили не знала, как ее встретит Грант, и сколь бы глупо это ни выглядело, миссис Бартон. Как бы тебе не хотелось сохранить семейные дела в тайне, дом с домашним очагом всегда полон глаз и ушей, особенно если живешь в деревне. Родня и друзья ждут, что им все объяснят, а если есть экономка, то ей, по крайней мере, придется сообщить, где ты ляжешь спать. Автомобиль медленно полз по Мейн-стрит, а Сесили собиралась с духом. Она была настолько занята своими мыслями, что ей в голову не приходило, что где-то поблизости жестоко убили Луизу Роджерс, а чуть дальше влево ее тело пролежало под кучей листьев с вечера пятницы до вечера субботы. Если она на что-то и обращала внимание, так это на Брамбла, который вставал на задние лапы, высовывался из окна, возбужденно повизгивал и поскуливал. Сесили осаживала его командой «Нельзя!», после чего он поворачивался и принимался лизать ее плечо, а потом опять совал нос в окно, своеобразно комментируя их возвращение. Разумеется, Брамблу не требовалось объяснять, что они направляются домой. Его коробка со спальными принадлежностями и одеяльцем стояла на заднем сиденье. Пес ничуть не сомневался в том, куда они едут, и весь дрожал от сладостного ожидания. Ворота на заднем дворе, как всегда, были открыты. Сесили медленно подъехала к дому сбоку и остановила машину. Ей придется взять ключ от гаража. Она подняла стекло, выскочила наружу с водительского места и быстро захлопнула дверцу перед носом Брамбла, едва не вырвавшегося вслед за ней. Сесили несколько раз резко осадила пса, оставив его скулить, прижав нос к стеклу. В тот момент ей не хотелось, чтобы он вертелся у нее под ногами, носился вокруг или слаем бросился к ближайшей двери. Сесили вдруг подумала, что понятия не имеет, который час, а миссис Бартон, наверное, уже легла спать. А если она спит? И Грант тоже. Какое унижение ей придется пережить, если она вернется в Эбботсли? Конечно, в этом нет нужды, поскольку ключ от входной двери по-прежнему лежит в кармашке ее сумочки из крокодиловой кожи. Но если Грант запер дверь еще и на засов, то ключ не поможет. Сесили прошла вдоль фасада дома, миновав парадную дверь с ведущими к ней тремя ступенями и крыльцо с колоннами. Потом завернула за угол и оказалась у боковой стены дома, противоположной той, где оставила автомобиль. Если Грант еще не спит, он будет в кабинете, а если так, она сквозь шторы увидит свет. Вероятно, ей даже удастся заглянуть внутрь, поскольку шторы там сущая дрянь. Кто-то сэкономил на материале, когда их шили, и задергивались они неплотно. Когда их сводили посередине, сбоку оставался просвет. Если эта змеюка Агнес со всех ног сбежала в Лентон, сегодня вечером наверняка ни у кого не нашлось времени как следует их задернуть. Сесили издала вздох облегчения. В кабинете горел свет. Оба окна светились, виднелась длинная золотистая полоска. У Сесили забилось сердце, когда она подошла к окну и заглянула внутрь. Странно, как в кошмарном сне подсматривать в окна собственного дома. На мгновение Сесили ощутила себя призраком, затем ее бросило в жар, и она снова стала Сесили Хатуэй во плоти и крови. Грант находился в кабинете. Он, наверное, только что вошел, поскольку одет был в старый плащ. Сесили удалось заметить лишь рукав, когда Грант пересек комнату. В просвет между шторами она видела часть противоположной стены и то, что находилось между стеной и окном. Она рассмотрела старые темные обои, краешек тяжелой позолоченной картинной рамы, выступ каминной полки из черного мрамора и прямо посередине голубую китайскую вазу с букетом из сухих цветов. Сесили вспомнила, как собирала и засушивала розы, причем одного сорта, Хью Диксон, потому что они дольше всех сохраняют аромат. Она наполнила розами две вазы и расставила их по краям каминной полки, Поскольку требовалось оживить интерьер кабинета с темными обоями и совершенно жутким портретом деда престарелого мистера Хатуэя, зловещим взглядом взиравшего с холста. Самого портрета Сиссели не видела, только краешек рамы и вазу с букетом. Неожиданно вазу заслонили плечо и рука в плаще. Они шевельнулись, и показалась заплата на рукаве чуть выше локтя, совсем свежая, выделяющаяся темным пятном на поблекшей ткани. Сиссели удивилась, что это за заплата и что Гран делает у каминной полки. Рука поднялась, словно потянувшись к вазе с букетом, но Сиссели не видела, что делает Грант, поскольку не видела его ладони. Внезапно ее объял жуткий холод. Ей больше не хотелось стоять у окна, глядеть внутрь и чтобы Грант об этом узнал. Сиссели осторожно отошла от окна и побежала к углу дома. Рядом с домом находилась цветочная клумба. Сиссели двигалась по заросшей травой кайме вокруг клумбы. Но ее вдруг всю затрясло, когда она завернула за угол и полезла в сумочку за ключом. Миссис Бартон наверняка уже спит, но дверь на засов не закрыта, потому что Грант обычно задвигал его перед тем, как ложиться спать. Сиссели стояла на крыльце и искала в сумочке ключ, пальцы у нее тряслись. Она пыталась нашарить ключ, но его не было. Сиссели очень удивилась, ведь ключ всегда находился в одном месте, в наружном кармашке сумочки, специально для этого предназначенном. Она не могла припомнить, когда в последний раз видела ключ, однако он всегда был там и теперь должен был лежать, но его там не оказалось. Ее охватило ощущение, будто она оступилась на темной лестнице, ощущение не из приятных. И к тому же Сиссели вновь почувствовала себя призраком, привидением, которые не пускают в дом. Итак, у нее оставалось два варианта действий. Если миссис Бартон еще не легла, то в задней части дома должен гореть свет, у нее в спальне, в гостиной или в кухне. Если свет горит внизу, то она услышит звонок в дверь. Если свет наверху или вовсе не горит, Сиссели придется опять обойти дом и постучать в окно кабинета, чего ей не хотелось делать по какой-то необъяснимой и иррациональной причине. Сиссели даже не хотела возвращаться к окну кабинета, однако заставила себя. Ведь пойди она с другой стороны, то пришлось бы идти мимо машины, а Брамбл наверняка поднял бы вой. Поэтому Сиссели вернулась прежним путем, держась заросшей травой каймы клумбы. Как только она поравнялась с окном кабинета, свет в нем погас, дальше она пустилась бегом. Вот ведь идиотизм, испугаться погасшего света в собственном доме. Однако Сиссели бежала до тех пор, пока не пришлось остановиться, а потом идти на ощупь под густо увитой плющом аркой, за которой на заднем дворе располагался огород. Под аркой находилась запущенная живая изгородь из плюща и расшатанная старая калитка. Сиссели остановилась и нашарила щеколду, после калитки предстояло продраться сквозь густые вечно зеленые кусты, прежде чем Сиссели удалось хорошенько рассмотреть окна. В кухне было темно, но за ней с краю окна гостиной виднелась полоска света. Это зрелище доставило Сиссели невероятное облегчение. В сердцах обозвав себя идиоткой, она быстро обогнула дом, чтобы забрать из автомобиля чемоданы Брамбла. Попрыгав вокруг хозяйки и попытавшись лизнуть ее в лицо, пес радостно бросился вперед, возбужденно повизгивая и возвращаясь к Сиссели, чтобы нежно куснуть ее за ноги. Теперь прежнее ощущение собственной призрачности казалось ей совершеннейшей глупостью. Брамбл пребывал в полном восторге от происходящего. Услышав по ту сторону двери приближавшиеся шаги, Брамбл ринулся к ней, захлебываясь радостным лаем. Миссис Бартон медлила всего пару секунд. «Когда ты, наверное, одна в доме, а в округе произошло два убийства, хорошенько подумаешь, прежде чем открыть дверь в столь поздний час. Но если это не Брамбл, который прыгает и заходится от лая, требуя впустить его, значит, она лишилась разума, а такого у них в роду, слава богу, не водилось». Миссис Бартон отворила дверь и замерла в изумлении. Черный пес хватал ее за лодыжки, цеплялся зубами за юбку и лаял, словно целая свора собак. Но больше всего ее ошеломил вид миссис Грант Хатуэй с чемоданом у ног, Увидела она их именно в таком порядке и лишилась дара речи. Молчание нарушило Сиссили, отчетливо и с достоинством молодой хозяйки сказав: «Здравствуйте, миссис Бартон. Я приехала довольно поздно, однако я только что услышала о случившемся с Агнес и решила, что мне лучше всего вернуться домой». Миссис Бартон вновь возблагодарила Бога, так и не поняв, сделала она это вслух или мысленно, она не могла припомнить, испытывала ли хоть раз в жизни подобное облегчение. Ничто так не укоротит языки досужих болтунов, как возвращение миссис Хатуэй в дом, где ей должно быть. К тому же это станет надлежащим ответом на безумные выходки Агнес. Теперь, когда миссис Хатуэй показала, какова она, все поверят в то, во что нельзя не поверить. Прежде чем миссис Бартон смогла подобрать нужные слова, чтобы поприветствовать хозяйку, Сиссили продолжила: «Мистер Хатуэй занесет в дом коробку Брамбла и поставит автомобиль в гараж. Я пойду и скажу ему, что мы приехали». Миссис Бартон опешила: «Но его нет дома. Один из джерсийских телят немного приболел. Мистер Хатуэй сказал, что будет поздно, поэтому-то я и не ложусь. Не хочется спать, пока дом должным образом не заперт». Сиссили удивленно уставилась на нее. «Миссис Бартон, но я только что видела свет в кабинете. Я обошла дом с противоположной стороны». Она шагнула мимо миссис Бартон в прихожую и поставила чемодан. Потом вдруг бросилась за угол и по коридору в сторону кабинета. Бросилась бегом, зная, что если остановиться подумать, ей будет нелегко сказать Гранту, что она вернулась. Сиссили промчалась по коридору и распахнула дверь в пустую и темную комнату.